меня разбудит поутру тепло твоих рук. Капли дождя бегут по стеклу. Пропадаем в этом городе осеннем. Твои объятия, мое спасение. Оффлайн, мы вне сети, далеко от ежедневной суеты. Я не считаю дни, что наедине были мы. Видимо, мы просто влюблены. Сколько понедель не прошло с тех пор, как и в первый день я в тебя влюблен. Твои глаза всему виной. Я засну с тобой, я проснусь с тобой. Сколько понедель не прошло с тех пор, как и в первый день я в тебя влюблен. Твои глаза всему виной. Я засну с тобой, проснусь с тобой. Ты со мной или это сон? Это сон. Ты один такой на миллион. На миллион. Спарит все вокруг. Этот огонь, этот огонь оставит лишь здесь любовь. Я украду тебя от всех друзей и подруг. Первый поцелуй, ускоренный пульс. Оставь свои чувства на память. Эмоцию плавит, ну как лед и пламя. Я сгораю в твоей атмосфере, ей. Страсти на колено до предела. Я читаю по глазам все твои желания. Между нами химия, между нами магия. Сколько понедель не прошло с тех пор, как и в первый день я в тебя влюблен. Твои глаза всему виной. Я засну с тобой, я проснусь с тобой. Сколько понедель не прошло с тех пор, как и в первый день я в тебя влюблен. Твои глаза всему виной. Я засну с тобой, проснусь с тобой. Ты со мной или это сон? Это сон. Ты один такой на миллион. На миллион. Спарит все вокруг. Этот огонь, этот огонь оставит лишь здесь любовь. Весь мир как на ладони, этот город проверен огнем. Если хочешь, оставайся с Донни. Я покажу тебе, какой.